не замечая перемены в лице Лебедева. Он, видимо, не знает, как тоскливо бывает без писем от любимого человека. «А вы давно виделись с нею, Михаил Иванович?» Ольга Петровна подала ему чай. Лебедев ответил не сразу. Он думал, нужно ли ему, по крайней мере, смягчать удар. «Анна Макаровна арестована», — сказал он и отодвинул стакан. «Арестована?» — переспросила Ольга Петровна. «Боже!» — вырвалось Алексею Антоновичу. «За что? И где она?» «Она под Иркутском, в Александровском централе. Осуждена на 2 года. Ее выпустят в феврале 905-го». Алексей Антонович вышел из-за стола, остановился у комода, где рядом с алебастровыми слониками по-прежнему лежала маленькая пестрая галька, память о прощании с Анютой. Что это, ничего не значащий сувенир, дань пустой сентиментальности? Или это постоянное напоминание о большой глубокой любви к человеку? Есть она, любовь? Или остался только этот пестренький камешек? Последний раз при встрече в Томске Анюта сказала: «Алеша, когда люди гибнут в борьбе за общие цели, за свободу, это не страшно. Страшно погибнуть, не принеся никакой пользы». И Анюта теперь идет все время прямо к хорошо и видимой цели, идет не останавливаясь ни перед чем. А он... Как мало делает он. Да, Лебедев ему верит. Но ведь одно только не быть предателем, другое помогать пассивно и в мелочах, и третье вести борьбу самому, решительно и твердо. Так как Михаил, как Анюта. Но почему же он не рядом с ними, а где-то позади них? Ведь он тоже верит в справедливость борьбы за освобождение народа, тоже стремится всей душой к этому. Так что же его отделяет от Михаила и от Анюты? Он не хочет, чтобы гибли жизни человеческие. Но от того, что он, врач Мирвольский, этого не хочет, разве меняется что-нибудь? Он не хочет, а Анюта уже в тюрьме. Он не хочет, а отец его погиб на каторге. Он не хочет, а каждый день гибнут люди. Алеша, Лебедев тоже встал из-за стола и пошел к нему. «Я тебе скажу сейчас жестокую вещь. Не обижайся на меня. Ты веришь в справедливость нашего дела. Ты хочешь нашей победы. Ты даже помогаешь нам. И медленно, но движешься вперед. Но в своем движении ты все время видишь на пути пугающий тебя барьер. Революция, борьба. И ты останавливаешься, и тогда, вольно или невольно, ты станешь задерживать и других, кто окажется рядом с тобой. И надо или перешагивать барьер, или отходить в сторону, Алеша». «Я не трус, Миша», — тихо, но решительно сказал Алексей Антонович и сжал кулаки. «Не требуй от меня, чтобы я мог оправдывать в своем сознании сейчас необходимость и неизбежность гибели других людей. Но сам я без колебаний пойду на любое опасное дело». Лебедев вернулся к столу, остановился позади стула Ольги Петровны. За это время она не произнесла ни слова, не шевельнулась даже. «Ольга Петровна», — сказал Лебедев, наклоняясь к ней, но так, чтобы слышал Алексей Антонович, «я не частый гость в вашем доме, и не очень часто встречаюсь с Алешей, а вы все время с ним. Вы слышали, что он сейчас сказал? Напоминайте ему чаще, Ольга Петровна, что именно за это и погиб его отец в корейской каторге». «Я это поняла давно», — закрывая лицо руками, проговорила Ольга Петровна. «Но как глупо я берегла Алешу! Я готов повторить судьбу своего отца», — глухо сказал Алексей Антонович, «но я буду стараться сделать это с большей пользой». «Ты говоришь сейчас как террорист, а нам террор не нужен. Нам нужна организованная борьба. 20 вооруженных, но неорганизованных людей сделают для революции меньше, чем 5 человек –